Кеттенена лихорадило. Только что он дрожал от холода, а сейчас ему было так жарко, словно одетый в шубу, он сидел в натопленной бане. Захотелось пить. Облизав пересохшие губы, Кеттенен двинулся на поиски воды. Помнилось, что где-то здесь, неподалеку от избы, протекал прозрачный ручеек. Тяжело припадая на сбитую в лесу ногу, беглец вошел в густой кустарник. Буйная березовая поросль разделилась и, шевеля кудрявыми ветвями, тут же сомкнулась, с головой закрыв его. Между тем огонь в избе разгорался все больше. Сейчас из двери и окон валил густой черный дым. Свежий ветер вольно разгуливал по горнице, раздувая пожар. Вот пламя стало выбиваться наружу. Большой огненный язык высунулся в открытую дверь и, подхваченный ветром, метнулся кверху. Запылала тесовая крыша, а потом, словно большой сноп, занялась огнем вся изба, дружно затрещали сухие еловые бревна сруба. Раскаленный воздух коснулся скопившихся вокруг жилья вековых елей и сосен. Хвоя на деревьях сразу пожелтела и увяла, затрещали и стали корчиться маленькие веточки. На больших сучьях и ветвях обильно выступила смола. «Карр! Карр!» — раздалось тревожное карканье. Спасаясь от огня, старый ворон, часто замахав крыльями, перелетел поляну и уселся на тоненькую рябину, что росла у самого берега. Рябинка зашаталась под тяжелой птицей, и ворон долго раскрывал крылья, стараясь удержаться на деревце. Вслед за вороном поднялась в воздух разноголосая птичья стая. Чуя беду, птицы, громко гомоня, кружились над лесом. Из кустов на поляну выпрыгнул заяц. Он поднялся на задних лапках и долго шевелил ушами, осматриваясь и прислушиваясь. Громкий треск, раздававшийся из горевшей избы, испугал зверька. Он метнулся в сторону и, подпрыгивая, скрылся в траве. Пожар встревожил и росомаху. Покинув уютную расщелину в груди серых камней, она выбежала на поляну и, подняв острую медвежью мордочку, остановилась, но, почувствовав опасность, мгновенно скрылась. Скоро она показалась вновь, держа в зубах щенка. Медленно, словно нехотя, перебирая короткими лапами, росомаха перебежала поляну. Оставив на берегу под корнями большого дерева своего детеныша, косматая мамаша побежала за другим. Когда Кеттенен вернулся на поляну, деревья у избы ярко горели. «Ха-ха-ха!» — раздалось в шуме пожара. «Ха-ха-ха!» Карел не то смеялся, не то плакал, корчась на вересковом ковре поляны. «Эй, ветер!» — крикнул он, обернувшись к упругим воздушным струям и подняв свои обезображенные руки. «Эй, ветер! Неси огонь на своих крыльях, неси далеко, все прямо и прямо, не сворачивай, ветер, со своего пути! Ты срывай с деревьев листья, отрывай у сосен иглы, обрывай с лугов цветочки, обрывай у злаков стебли и гони пески земные на поверхность вод блестящих!» От нестерпимого жара с резким звуком лопнула кора столетней сосны. Несколько смоляных фонтанчиков забили тончайшими струйками из свежего излома и, вспыхнув, превратились в огненные нити. Жара погнала Кеттенена прочь с поляны, и он, пятясь, не спуская глаз с огня, вышел на берег озера. Повернувшись спиной к пожару, он побрел бережком, держась против ветра. Пройдя с версту, он вспомнил, что находится на длинном и сравнительно узком полуострове. Идти по берегу вокруг всего полуострова к оставленным шведами Карбасам было далеко, а если пересечь этот мыс поперек, то путь будет много короче. Густой непролазный лес с болотами и дикими зверями не пугал Кеттунена. В лесу он чувствовал себя как дома. Вспомнив, что в Карбасах воинами был оставлен немалый запас пищи, Кеттунен не стал больше сомневаться. Острый глаз охотника быстро разыскал в прибрежном кустарнике чуть приметную тропинку, проложенную зверьем. Прикинув по стволам деревьев и муравьиным кучам, где должен находиться север, он определил направление и углубился в лес.